И Вирте. Ну и фантазерка, перебил Сашку Соломон Олегович. Я с вас смеюсь, как говорит моя тетя Соня. Занимайся-ка лучше делом. К вечеру нужен репортаж с улиц Москвы на тему «Денег не бывает много». А лучше так. На что нам не хватает денег? И никогда не хватит. И, как всегда, больше позитива. Никаких старух с протянутой рукой и рахитичных младенцев. Благополучный и богатенький мидл-класс. Именно он герой и законодатель вкусов нашего времени. И уж не знаю, как ты это устроишь, но чтобы человек 10 застенчиво признались, что жить не могут без набора мягкой мебели из каталога Армани и туалетной воды Кенза. И запомни, коньяк может быть только от Мартеля. Сашка обиженно молчала. Репортаж о подземном супермаркете и денежных потоках был почти закончен. Но показывать его шеф-редактору она не станет. Это будет ее маленькая месть. В конце концов, она свободный человек, живущий в демократической стране, и может продавать свой талант, кому заблагорассудится. Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Заняв стратегический пост на Пушкинской площади, Сашка начала отстрел. Заранее выбрав жертву, они с телеоператором на всем скаку останавливали разгоряченного коня и с двух сторон брали под уздцы. Тема, предложенная Шаломом Алейховичем, показалась ей вульгарной даже для москвичей. Вопрос ее звучал совсем по-другому. «Ваша заветная мечта». И розовое облачко опадало на землю вполне материальным градом человеческих желаний. За несколько торопливых минут она должна была залезть в незнакомую душу и наскрести несколько грошиков для себя. «Ваша заветная мечта! Черный бумер купить!» «Ой, доченька, к внукам бы съездить в МИАС!» «Что не еду? Да билеты больно дороги!» «Чтобы все-все-все на земле были счастливы!» «Ну, какая мечта! Детей бы вырастить!» Чтобы они работу хорошую нашли, своих детей вырастили. Любая, самая безобидная мечта открывала дверь в дурную бесконечность, ибо желания и претензии к золотой рыбке были противоречивы и неисчерпаемы. К вечеру Сашка поняла, что впервые не справилась с заданием, и выдумать недостающие интервью ей не под силу. Просмотрев материал, отснятый на прошлой неделе, она окончательно пала духом. Еще этот парень, коллега с ополовиненным лицом, что-то шепчет остатками губ и упрекает глазами и пустым рукавом. Чёрту все гонорары! Она больше не хочет быть рычагом гигантского комбайна, за рулем которого восседает дьявол. Злая и разбитая, она поплелась в редакцию. В витринах модных магазинов и супермаркетов пучилась взбесившаяся материя. Тварь поменялась местом с творцом. И, перевесив его на зыбкой чаше весов, уже сама диктовала законы бытия. Свет в редакции был погашен, но Кеша, видимо, ушел недавно. На ее столе белела записка. «Нашел и переписал для тебя, Кент». Сашка включила компьютер и углубилась в чтение материала, который ей подготовил Кеша. Он назывался «Утерянные библиотеки Александрии».